Барон Лев Морозов, объявил я с таким видом, будто это имя само по себе открывает все двери. Охранник с важным видом проверил список. Есть, можете проезжать, наконец произнес он и сделал знак, чтобы открыли ворота. Ну, наконец-то. Я медленно проехал по роскошной подъездной аллее, усеянной фонарями и идеально ухоженными клумбами. Передо мной открылся огромный особняк, напоминающий дворец. Шикарно живут, нечего сказать. Когда я лихо затормозил перед главным входом, то едва не сбив с ног парня, который отвечал за парковку. Он замер, округлив глаза. Мотоцикл зарычал в последний раз и стих, а я подал ключи ошеломленному парковщику. «Припаркуй, но аккуратно», — бросил я ему с легкой улыбкой. Парень нервно сглотнул, глядя на мотоцикл, будто ему только что доверили корону императора. Великолепное начало дня. Я вошел внутрь, скользнув взглядом по толпе. Почти все лица были мне незнакомы. Аристократы, маги, чиновники. Этот прием собрал самых разных гостей. Пока меня никто не отвлекал, я решил заняться важнейшим вопросом, изучить местную кухню. Фуршетные столики встретили меня разнообразием блюд. Я с нескрываемым интересом принялся дегустировать угощения, оценивая их вкус и качество. Так это неплохо. Это так себе. О, а вот это прямо шик. Взяв бокал вина и закуску, я осматривался, пока не заметил группу молодых людей, направляющихся прямо ко мне. Приглядевшись, я узнал их. Троица парней, с которыми мы ходили в портал на свадьбе. Они тоже меня узнали, судя по их выражению лиц. Я ухмыльнулся, когда ко мне подошли Дмитрий Зубов, Павел Голицын и Алексей Волконский. Лев Морозов. Зубов, подтянутый и уверенный, хлопнул меня по плечу. Я знал, что увижу тебя здесь. Интересно, откуда? Лениво протянул я. Ха, в этом-то весь Морозов. Голицын, нервно ерзая, подхватил бокал. Разговор быстро перешел в неспешную беседу о жизни, деньгах и приключениях, плавно разбавляемую алкоголем. Я уже было приготовился просто наслаждаться вечерком, но заметил кое-что любопытное. Женская половина зала как-то оживилась. Я прищурился. Дамы, одетые в роскошные наряды, перешептывались, бросали взгляды и смеялись чуть звонче обычного. Некоторые выглядели так, будто их что-то изнутри подстегивало. Я медленно допил вино. Знакомая картина, ведь причина этого я. Ну, вернее, артефакты, которые я создаю. А если еще точнее, один артефакт, создание которого я провел под влиянием нет, не алкоголя, вдохновения. Но слухи о нем явно уже разлетелись, и теперь в зале разгоралось что-то интересное. Я едва сдерживал ухмылку, когда ко мне начали стекаться дамы. Они появлялись то одна, то другая, каждая с разной степенью ненавязчивости интересуясь. «Барон Морозов, вы ведь получили мое послание, надеюсь, мой заказ не затерялся среди прочих, я была бы очень признательна, если бы вы уделили мне первоочередное внимание. Ах, какие милые манеры, я бы с радостью обогатился на этом приеме, вот только заготовки были еще не готовы, потому я лишь чуть лукаво улыбался и отвечал одно и то же. Все видел, все будет, сообщу о готовности». Дамы кивали, но уходили с явным сожалением, будто рассчитывали на нечто большее. Тем временем мои товарищи, троица аристократов, выглядели так, будто наблюдают божественное явление. Зубов сжимал бокал, Голицын все так же нервно ерзал, а Волконский молча таращился, то и дело поглядывая на свой напиток. «Я что, уже пьян?» – пробормотал Голицын. «Вы это тоже видите?» «Вижу, но не понимаю», – выдал Волконский. Морозов, Зубов, наконец, пришел в себя и с серьезным лицом поставил бокал. «Возьми нас в ученики». Я моргнул. «Что, мы тоже хотим?» – воскликнул он. «Научиться сражаться, как ты, пользоваться такой популярностью. Ты про артефакты или про дам?» – прищурился я. «Да про все». Зубов сделал широкий жест. «Я хочу также эффектно драться, хочу, чтобы женщины, ну, понимаешь». Я ухмыльнулся. «Граф, ты хоть понимаешь, с чем связываешься?» Зубов уверенно кивнул. «Да, но ты же не бросишь друзей в такой момент, верно?» Я посмотрел на них троих. «А ведь с ними может быть весело». «Хорошо, я соглашусь, но на ряде условий». «Каких?» Зубов тут же подался вперед. Я усмехнулся. «Обсудим завтра на трезвую голову. Если к тому времени не передумаете, ждите у моего поместья с утра». Они переглянулись и синхронно кивнули. Но тут их взгляды дружно устремились мне за спину. Я почувствовал чей-то взгляд и медленно повернулся. Позади меня стояла Лиза Ефремова. Элегантное платье, грациозная осанка, прямая спина, аристократка до мозга костей. Барон Морозов, ее губы тронула легкая улыбка, я так и знала, что вы не пропустите мой прием. Я чуть склонил голову. Как можно было проигнорировать приглашение дочери князя? Она окинула меня цепким взглядом. Узнали все-таки. Еще бы, все вокруг только и твердят об этом. Вы здесь ведете себя как дома. Я ухмыльнулся. А почему бы и нет? Хорошее место, прекрасные угощения, приятное общество. Лиза прищурилась, но уголки ее губ дрогнули. Что ж, тогда надеюсь, вы окажете мне честь и уделите немного времени. Я в вашем распоряжении. Я перехватил заинтересованные взгляды троицы, но они молча сделали вид, что полностью погружены в содержимое своих бокалов. А я, подставляя руку Лизе, мысленно улыбнулся. Похоже, этот вечер еще не раз меня удивит. Лиза, ведя меня сквозь зал, непринужденно болтала о светских пустяках. Я отвечал в том же духе, но чувствовал, что истинная причина нашей беседы еще не была озвучена. Когда мы вышли на просторный балкон, залитый мягким светом фонарей, она, не скрываясь, тут же принялась искать Плюма. «Ах, вот ты где!» Ее лицо осветилось радостью, когда пушистый комочек, уютно устроившийся у меня на плече, взглянул на нее ленивыми глазками. Плюм что-то проворчал, но не возражал, когда она потянулась и осторожно его погладила. «Какой необычный зверек!» – пробормотала Лиза, продолжая гладить его мягкую шерсть. Я склонил голову, наблюдая за ней. «Вы ведь не просто так привели меня сюда, не так ли?» Она перевела на меня взгляд, и в ее глазах блеснуло что-то оценивающее. «Вы правы, барон. Я хотела бы выкупить у вас этого зверя». Я лишь ухмыльнулся. «Правда?» Лиза кивнула, голос ее был спокоен, но уверенность в словах не оставляла сомнений. «Я предлагаю вам сумму, которой хватит, чтобы закрыть все ваши долги. И даже больше, вам останется столько, что вы сможете позволить себе безбедную жизнь». Я хмыкнул, скрестив руки на груди. «Лестное предложение, но деньги мне не нужны». Она слегка нахмурилась. «Значит, вам просто дорог этот питомец, можно сказать и так, но если вам так хочется его получить, можете попробовать». Лиза чуть приподняла брови. «Попробовать?» Я ухмыльнулся шире. «Да, если вам удастся убедить его пойти с вами, он ваш». Плюм в этот момент поднял голову, лукаво сверкнув глазками, и явно что-то задумал. Лиза бросила на него взгляд, потом снова посмотрела на меня. «А если не удастся?» Я склонился ближе, заглядывая ей в глаза. «Тогда вы будете должны мне услугу». Она задумалась, изучая меня, потом улыбнулась и кивнула. «Договорились». Я хмыкнул, глядя, как она снова переключает все внимание на Плюма. «Ну что ж, это будет забавно». Я стоял, наблюдая, как Лиза пытается заинтересовать Плюма, и не мог не вспомнить прошлое. О, сколько же раз мне поступали подобные предложения. Влиятельные короли, могущественные маги, титулованные воины, все они стремились обладать чем-то по-настоящему уникальным. А что может быть желаннее, чем питомец, равного которому не существовало? Я помню, как их глаза горели жадностью. Они предлагали мне несметные богатства, редчайшие артефакты, магические знания, которых не найти ни в одной библиотеке. Но я всегда знал, что их попытки обречены. Никто не мог отнять у меня Плюма. Не потому, что я защищал его всеми силами. Не потому, что он умел сбегать от любых попыток пленения. А потому, что он был частью меня. Связь между нами была не просто дружбой. Мы были соединены на глубинном, душевном уровне. Так сильно, что даже после моей смерти он остался со мной. Я не знал, как именно это случилось. Но когда я открыл глаза в новом теле, он был рядом. Как и прежде, я помню, как впервые ощутил его магическую подпись в этом мире. Как он, будто ничего не изменилось, нагло плюхнулся мне на лицо, требуя внимания. И вот теперь, наблюдая за Лизой, я в который раз понимал, ничего не изменилось. Я мог снова и снова предлагать людям попробовать, мог назначать им за это цену. Но я знал, чем все кончится. Всегда. Я поднял бровь, наблюдая за Лизой. Интересно, магия, которую она только что применила, была редкостью даже по моим меркам. Она не просто пыталась приручить Плюма, она закрепляла связь, не силой, не подчинением, а чем-то другим, что-то сродни узам верности. Но больше всего меня удивил не ее трюк, а то, как отреагировал Плюм. Этот пушистый засранец подмигнул мне, а затем театрально изобразил смену хозяина, перебравшись к ней на плечо, как будто действительно принял ее власть. Лиза гордо взглянула мне в глаза, губы ее изогнулись в победоносной улыбке. «Жаль, барон», — сказала она с легкой насмешкой, — «надо было соглашаться на деньги». И, не дав мне времени на ответ, развернулась и поспешно удалилась. Я скрестил руки на груди, наблюдая, как ее фигура исчезает среди гостей, а затем уходит с приема. «Ну-ну, если она действительно верит, что выиграла, то это обещает стать еще интереснее». Громкая музыка, смех, звон бокалов, прием был в самом разгаре. Я вернулся в зал и тут же оказался втянут в водоворот веселья. Троица уже вовсю налегала на алкоголь, и мне ничего не оставалось, как составить им компанию. «Барон, ну ты, конечно, кадр», — хохотнул Зубов, хлопнув меня по плечу. «Честное слово, вот смотришь на тебя и понимаешь, жизнь можно прожить красиво. Так кто мешает?» Я усмехнулся, ловко подхватывая бокал. «Главное — правильный подход». День плавно превратился в ночь, выпивка, танцы, комплименты дамам, смех и азарт. Я наслаждался моментом, зная, что впереди у меня еще много забот, но сейчас была лишь ночь, полное безрассудство. Когда же прием начал подходить к концу, я решил, что пора отправляться домой. Проблема была только одна: я был пьян, совсем немного, ну, может, чуть больше, чем немного, но управлять мотоциклом я все еще мог, наверное. Под взглядами троицы, которые явно ждали, что я передумаю, я уверенно направился к выходу. «Барон, ты уверен?» — с сомнением спросил Голицын, почесывая затылок. «Уверен». Я хлопнул его по плечу. «Великий артефактор не может позволить какой-то глупой выпивке встать у него на пути». Зубов только покачал головой, а Волконский прыснул со смеху. «Ну, удачи тебе», — усмехнулся он. Я эффектно запрыгнул на мотоцикл, завел двигатель, и рев мотора прорезал ночную тишину. «Ну что ж, погнали, газ». Мотоцикл резко рванул с места, в очередной раз чуть не сбив парня, что парковал транспорт. Он шарахнулся в сторону с диким выражением ужаса на лице. Меня слегка повело влево, потом вправо. Дорога вдруг стала слишком узкой. Да не, нормально. Я только сильнее сжал руль и уверенно направил мотоцикл в сторону поместья. Главное, не думать о том, что я пьян. Просто ехать. Я справлюсь, наверное. Глава 17. Лиза Ефремова шла быстрым шагом по коридору, крепко прижимая к себе свою победу. Странное, переливающееся существо, что теперь сидело у нее на плече. Она это сделала. Дочь князя Ефремова, одного из самых влиятельных людей в столице, с детства знала, что ее судьба – быть лучшей. Она не только аристократка, но и маг зверолов, владеющий редчайшей способностью подчинять существ. Однако ее дар требовал постоянного развития. Чем сильнее и уникальнее был зверь, которого она могла покорить, тем мощнее становилась ее магия. И вот теперь у нее был плюм. Лиза вошла в одну из своих личных тренировочных комнат, просторное помещение с мягкими коврами и деревянными манекенами, предназначенными для тренировки магии. «Ну что, посмотрим, что ты умеешь». С легкой улыбкой обратилась она к существу. Плюм, казалось, послушно кивнул. «Какой необычный зверек». Лиза сосредоточилась, вновь активируя свою магию, связывая себя и питомца невидимыми нитями контроля. Она хотела поднять уровень владения звероловом. «Прыгни», — приказала она. Плюм послушно подпрыгнул и приземлился ей прямо на голову. Лиза замерла. «Ты что делаешь?» Плюм невинно посмотрел на нее большими глазами. «Ладно, бывает. Хорошо, тогда попробуем что-то сложнее». Нахмурившись, Лиза вытянула руку. «Нападение». Плюм, недолго думая, рванул вперед и врезался в ближайшую статую, уронив ее прямо ей на ногу. «Ай!» Она скрипнула зубами, потерев ушибленную ногу. «Странно, может, он еще не привык к моему контролю?» Она повторила попытку. И снова. Но каждый раз Плюм как будто бы случайно устраивал нелепые ситуации. Запрыгнул на люстру и раскачал ее так, что ей пришлось пригнуться. Перевернул чернильницу, забрызгав ее мантию. Случайно уронил ее драгоценную вазу, которая с грохотом разбилась. Но самое ужасное произошло перед ужином. Когда она велела ему сделать кувырок назад, Плюм с разгону влетел в поднос с горячим супом, отправив его прямо в руки личного повара. Ошпаренный мужчина завизжал и, споткнувшись, опрокинул второе блюдо прямо на голову ее дяди, который как раз зашел в комнату. Лиза побледнела. «Что за?» Она резко посмотрела на Плюма, который невинно моргнул, словно говоря: «Я просто следую приказам». Днем она пыталась списывать это на случайность, но под вечер, нет, это был саботаж. Но как ее магия должна была полностью подчинить Плюма? Злость клокотала в ней, но усталость брала свое. нужно было передохнуть. Когда она уснула, Плюм, уютно устроившийся рядом, на секунду приоткрыл глаз, убедился, что хозяйка мирно спит, и тихо, на цыпочках, выскользнул за дверь. Он, не торопясь, с явным удовольствием выбрался наружу, переливаясь в ночи мягким светом, и направился обратно ко Льву Морозову, истинному своему хозяину. Хватит с него этого спектакля. Караваев сидел в своем роскошном кабинете, задумчиво постукивая кончиками пальцев по массивному деревянному столу. Офис, расположенный на верхнем этаже лучшего отеля в Крыму, был оформлен сдержанно, но со вкусом. Дорогие породы дерева, кожаные кресла, огромный панорамный вид на ночной город. На стене висела большая карта полуострова, испещренная метками его владений. Почти весь юг был уже под его контролем, кроме одного маленького, но чертовски назойливого пятна, поместья Морозовых. На столе перед ним стоял старый радиоприемник, стилизованный под антиквариат. Однако это был не просто красивый предмет интерьера, а высокотехнологичное средство связи, настроенное на защищенную частоту. Только самые доверенные люди знали, как с ним связаться. Приемник ожил. В динамиках раздалось приглушенное помехами дыхание, затем голос медведя, низкий, глухой, будто пробитый сквозь гравий. Общак ушел. Караваев на мгновение замер. В следующий момент его пальцы судорожно сжали подлокотник кресла. Что значит ушел? Его голос был тихим, почти ласковым. Самое опасное состояние. Вчера в баре произошло непредвиденное. Деньги теперь у барона Морозова. Тишина в кабинете стала почти осязаемой. Единственным звуком был гул ночного города за окнами. Караваев медленно выдохнул. Морозов, этот выродок. С каждым словом медведя его ярость только росла. Сколько лет он терпел этих упрямых Морозовых. Сколько раз предлагал выкупить их поместье, избавить от долгов, закрыть все вопросы. Но этот щенок, последний в своем роду, каким-то чудом не только держался на плаву, но и осмелился бросить ему вызов. Его пальцы с силой сжались в кулак. Он терпел это слишком долго. Караваев давно выстраивал планы, готовился к тому, чтобы снести эту проклятую фамилию с карты Крыма, но до сих пор был терпелив, действовал через юридические и финансовые рычаги. Ведь у него были законные основания, долг Морозовых перед ним был огромным, и официально это выглядело как обычное дело. Но теперь все изменилось. Этот наглый выскочка не просто мешал ему, он украл у него, и что хуже всего, официально он ничего предъявить не мог. Это были грязные деньги, не тот капитал, с которым можно просто пойти в суд. Караваев почувствовал, как его дыхание сбивается, как пальцы дрожат от напряжения. Он стиснул зубы, подавляя желание швырнуть что-нибудь в стену. Он глубоко вдохнул, выдохнул, успокаивая ярость, и его голос, когда он заговорил, был уже холодным, выверенным. «Займись этим, медведь. Я хочу, чтобы Морозов пожалел о своем существовании. Используй все средства». В динамике послышался низкий смешок. «Будет сделано». Связь оборвалась, оставляя в кабинете звенящую тишину. Караваев провел рукой по лицу, затем резко встал, шагнул к стене и с силой вонзил кулак прямо в карту, точно в точку, где находилось поместье Морозовых. «Не стоило переходить мне дорогу, барон. Я проснулся с ощущением, будто меня вчера запихнули в мешок, хорошенько встряхнули, а потом пустили в свободное падение с лестницы. Голова гудела, мысли слипались в один неразборчивый ком, а главное, я не помнил, как оказался в собственной постели. Проверил себя на целостность. Руки, ноги, на месте. Уже неплохо. Повернув голову, я заметил Плюма, уютно свернувшегося клубком на подушке. Мой питомец выглядел довольным, как кот после ночного набега на сливки. «Ну что, предатель, как тебе жилось в княжеских хоромах?» — пробормотал я, почесав его пушистую макушку. Плюм не удостоил меня ответом, только лениво потянулся и снова свернулся клубком. «Ну и ладно, главное, что вернулся. А это означало, что княжна Ефремова теперь у меня в долгу. Это хорошо, очень хорошо». С тяжелым вздохом я поднялся и привел себя в порядок. Умыться, причесаться, одеться – простые утренние ритуалы, которые помогли немного прийти в себя. Уже в процессе вспомнил, что сегодня с утра должна прибыть троица учеников. Надо будет их встретить. Спустившись вниз, я направился в столовую, где меня уже ждал завтрак. На полпути ко мне подошел Григорий, мой дворецкий, с усталым, но невозмутимым видом. «Молодые господа уже прибыли и ожидают вас, господин барон», — сообщил он. Я ухмыльнулся. «Уже? Так рано, какие прилежные ученики, подметил я, сгребая со стола пару пирожков. Григорий промолчал, но по его лицу было ясно. Он тоже видел этих прилежных учеников и уже пожалел их. Выйдя на улицу, я наконец увидел троицу. Зубов, Голицын и Волконский выглядели так, будто их всю ночь пытали. Глаза красные, лица помятые, движения замедленные. Голицын, бедолага, и вовсе держался за голову, словно боялся, что та отвалится. Я медленно откусил пирожок, раздумывая, стоит ли их пожалеть, и решил, что нет. «Ну, молодцы, что пришли», — усмехнулся я. «Судя по вашему виду, утро у вас выдалось незабываемым». Троица лишь обреченно вздохнула, видимо, морально готовясь к предстоящему учению. «Прекрасно выглядите, господа, настоящие аристократы, готовы к первому уроку». Они издали сдавленные стоны, но спорить не решились. «Сегодня вы будете ловить кур». Впервые за утро они проявили хоть какую-то активность. Голицын перестал тереть виски. Волконский прищурился. Зубов даже дернулся, будто решил, что ослышался. «То есть кур? Да. Живых, пернатых, бегающих быстрее вас. И зачем?» — спросил Голицын, явно опасаясь ответа. Я снисходительно вздохнул. «О, все просто. Это тренировка на ловкость, скорость реакции, выносливость и координацию. Курица – хаотичное создание, ее трудно предсказать, как и удар противника. Вам нужно научиться двигаться быстро, думать быстрее и, главное, не бояться выглядеть идиотами». Зубов хмыкнул. «И что, просто ловить их?» «Нет», – я ухмыльнулся. «Пойманную птицу вы должны держать на вытянутых руках, до тех пор, пока не выдохнетесь или не выдохнется курица». «Ты смеешься?» Волконский выглядел так, будто передумал учиться. «Разве я похож на человека, который шутит?» «Судя по их лицам, нет». «Ах да, чтобы вы не халтурили». Я громко свистнул, отчего больные головы учеников взорвались незабываемыми ощущениями, а из дома вышел мой утюг, зловеще сверкнув начищенной поверхностью. «Вот вам утюг, он проследит, чтобы никто не халтурил». Троицу передернуло. Еще бы, утюг любил свое дело. Он уже угрожающе завис в воздухе, подрагивая, словно собирался пустить в кого-то разряд магии. «Приступайте». Я оставил их наедине с курицами, которых немногим ранее доставили прямиком из морозовки, и направился к завтраку. Пока я с наслаждением уплетал горячие пирожки, ко мне вновь подошел дворецкий. «Барон, неплохо бы оплатить долг господину Караваеву. Сроки подходят». Я лишь кивнул, сдерживая ухмылку. «О, у меня были деньги. Свеженькие, только что вынутые из бара. Этого было более чем достаточно, чтобы покрыть платеж». Закончив трапезу, я встал из-за стола и направился на выход. Выйдя во двор, я лениво окинул взглядом учеников. Те носились за курами, спотыкаясь, падая и матерясь вполголоса. Картина маслом. Дворяне познают жизнь крестьянства. Я даже улыбнулся, но радость моя была недолгой. Подойдя к навесу с мотоциклами, я увидел руины. Вчерашний мотоцикл был разбит. Нет, не просто разбит, его можно было сдавать на металлолом без подготовки. Я обошел останки, аккуратно их осмотрел и задумался, как я вообще доехал до дома. В голове пустота, не темная, зловещая бездна, а просто пустота, ни одного воспоминания. Я вздохнул и мысленно сделал пометку, не ездить пьяным за рулем. Жив остался, и то хорошо. К счастью, у меня был второй мотоцикл. Гениальная покупка. Сев за руль, я достал телефон и выставил маршрут до главного офиса Караваева. «Вперед, навигатор, веди меня к этому чудесному человеку, которому я вот-вот испорчу день». Двигатель рыкнул, и я отправился в путь. Я без приключений доехал до нужного здания, высокого, массивного, с фасадом, отливающим мрамором. Люди всегда любили такую роскошь, которая навевает ощущение силы и власти. Зайдя внутрь, я оказался в просторном холле, где царила идеально выверенная атмосфера, чистота, стиль и ощущение, что ты никому здесь не нужен, если не пришел с мешком денег. Это место было словно храм, и его жрецы, без лишних слов, судили, кто достоин войти, а кто нет. На ресепшне сидела симпатичная девушка в строгом костюме, с аккуратно собранными волосами и легким ароматом дорогих духов, который мгновенно ударил в нос. Ее взгляд был на редкость профессионален, ни намека на лишнюю любезность. «Доброе утро! Чем могу помочь?» Ее улыбка была безупречной. Я тоже улыбнулся. Шарм, обаяние, мягкий голос. Для таких девушек я всегда был готов выдать свой лучший номер. Но внутри меня начинало прокрадываться привычное, раздражающая мысль. Ты просто одна из тех, кто сдает свою душу за роскошь. Мне бы к Караваеву. По делу. Она кивнула и принялась нажимать на кнопки, связываясь с начальством. Я заметил, как ее лицо на мгновение слегка напряглось, как только я назвал фамилию. Приятно ощущать, что даже здесь мои слова имеют вес. «Ваше имя?» – спросила она, будто проверяя, не шутку ли я ей рассказываю. «Лев Морозов». Легкая пауза. Она подняла глаза, едва заметно сжала губы, но быстро вернулась к своему профессиональному лицу. «Подождите, пожалуйста, сейчас уточню». Я кивнул и, пока ждал, погрузился в наблюдение. Холл был живым, бурлящим, но одновременно безжизненно холодным. Люди ходили туда-сюда, переговаривались, кто-то ругался по телефону. Все это – лишь фон для величественного здания, где каждый момент кажется частью какого-то огромного механизма. Через пару минут за мной пришли двое охранников. Мощные, как бы из камня выкованные, в черных костюмах. Их лица были каменные, но в одном из них я прочитал что-то большее, прямое презрение, будто он уже представлял, как я буду лежать в их подвале. «Следуйте за нами», — приказал один, не двигаясь с места. «А куда?» — уточнил я, не торопясь вставать. «К Караваеву». «А, ну раз так», — не спеша поднялся и последовал за ними, чувствуя, как их взгляды тяжело ложатся мне на спину. Но в этом был некий магнетизм, именно в такие моменты я ощущал себя на вершине. Кабинет Караваева встретил меня своим величием. Роскошь была осязаемой, но не вычурной. Темное дерево, кожа, картины. Все это напоминало не просто богатство, а свою безмерную власть. В центре всего этого стоял сам Караваев, мужчина, обладающий не только физической силой, но и тем видом, который заставлял людей уступать ему место в мире. «Барон Морозов», — произнес он, — его взгляд был пронзающим, как если бы он хотел рассечь меня на части. «Караваев», — ответил я, с тем же вниманием. «Мы оба знали, что это больше, чем просто приветствие». Он кивнул на кресло, и я не стал отказывать. В его жесте не было ни малейшего намека на приглашение, скорее приказ. Я сел, долг принес, я молча достал конверт, положив его на стол. Караваев мельком заглянул в него, и его пальцы чуть сильнее сжались. Он понял, он точно знал, какие именно деньги я ему вернул. Эти деньги, которые он не так-то легко мог бы получить обратно. Лицо его оставалось каменным, но я ощущал, как его внутренний мир начинает немного колебаться. Он был на грани, но искусно скрывал это. «Хорошо», — сказал он, быстро спрятав деньги в стол. Потом достал бумаги, подписал их и протянул мне. «Долг закрыт». Я взял документы, спокойно, без лишних эмоций, но внутри меня что-то ёкнуло. Я знал, что эти деньги не просто закрыли долг, они открыли еще одну дверь. «Еще один вопрос», — сказал мужчина, откидываясь на спинку кресла. Его голос не был небрежным, но в нем чувствовалась какая-то скрытая угроза. «Я готов выкупить твое поместье». Я не удивился. Он был человеком, который всегда знал, как заставить людей пойти на сделку. Но его слова, как всегда, только усиливали внутренний протест. «Спасибо, не интересует. Природа уж больно там красивая». Тишина повисла в воздухе. Он, видимо, ожидал, что я скажу что-то большее, что смогу предложить что-то взамен. Но я молчал, он тоже молчал. Минуты казались часами. И тогда, немного отпустив напряжение, Караваев кивнул, как будто принял решение и, таким образом, закрыл разговор. Я встал, сунул бумаги в карман и, не оборачиваясь, вышел из кабинета, оставив за собой легкий аромат проблемы, которая рано или поздно настигнет нас обоих. Как только Лев Морозов вышел за двери кабинета, Караваев остался один, но его глаза не переставали блестеть от холодной решимости. Он знал, что этот разговор был всего лишь началом новой игры. Потянувшись к старому радиоприемнику, тот мгновенно ожил, настраиваясь на нужного адресата. «Босс», — донеслось из динамиков. «Медведь», — сказал Караваев. Голос был холоден, как сталь, но в нем чувствовалась скрытая напряженность. «Отменяю старый приказ, я сам займусь Морозовым». Несколько секунд молчания. Из динамиков раздался низкий, хриплый голос. «Понял». Караваев отключил связь, не став тратить лишние слова. Он знал, что Медведь исполнит приказ без вопросов. Впрочем, это было лишь одной стороной медали. Слишком много людей интересовались Левом Морозовым, слишком много людей, с которыми иметь дело было опасно даже для такого могущественного человека, как он. Он подошел к другому столу, открыл скрытый ящик и вынул несколько старинных артефактов. Каждый из них был частью его системы связи, не поддающейся обычному контролю. Караваев достал маленькую коробочку, которая казалась не более чем игрушкой. Однако ее поверхность была покрыта странными рунами, которые мерцали при слабом свете. Он надел перчатки, осторожно взял коробочку в руки и извлек из нее провод, который соединялся с его персональным магическим устройством. Через несколько секунд из устройства раздался низкий, странный треск. Шум, который казался изначально беспорядочным, постепенно сменился на ровный, знакомый звук. Караваев знал, что его действия прошли незамеченными для остальных, а значит, он мог говорить. Он произнес лишь одно слово «Морозов». Секунды ожидания. С другой стороны связи раздался голос, безразличный и темный, как сама тень. «Заказ принят», — ответил голос, после чего связь была немедленно прервана. Глава 18. Покинув резиденцию Караваева, я твердо решил посвятить этот день своему бизнесу. Вдохновил меня человек. Что тут скажешь? Недолго думая, я направился к артефакторам, с которыми недавно свел знакомство. Мне нужно было узнать у квалифицированных людей реальную стоимость моего продукта. Судя по реакции на мой подарок на свадьбе, спрос обещал быть более чем внушительным. Мотоцикл был хорош тем, что на нем легко можно было объехать практически любую пробку. Так что спустя несколько минут я припарковал своего зверя. Лавка «Тайное ремесло» встретила меня вонью плавленной меди и жженной серы. На пороге я споткнулся о ящик с ржавыми шестеренками, а с потолка на голову свалилась связка сушеных корней, шевелящихся как щупальца. За прилавком, разбирая груду кристаллов с трещинами, копошился Степан Игнатьевич. Его борода, напоминающая всклокоченную сову, дернулась при моем появлении. В углу, за бочкой с гвоздями, мелькнула тень Артемки. Парнишка замер, прижав к груди обломок дедова меча, словно святыню. «Барон!» — прохрипел Степан, вытирая сальные руки о прожженный фартук. Голос его звучал грубо, но пальцы, схватившие кольцо со стойки, едва заметно подрагивали. Опять пришли с наставлениями. Я молча подошел к стойке, презрительно оглядывая полки за прилавком. «Артефакты страсти. Нужна оценка. Мои игрушки способны пробудить желание даже у мертвецов, а экземпляра на руках не имеется?» «Нет. Хотел у вас узнать, сколько может стоить подобная вещь?» «Хм», — задумался старик. «Алхимики приворотные зелья продают в среднем за 5000, все зависит от длительности эффекта». «5000, значит», — улыбнулся я. «Неплохо. Может, у вас есть какие-то предложения?» Поинтересовался Степан. «Мы можем быть полезны, за определенную плату, разумеется». Я взглянул на старого мастера с немым укором. Я понимал, куда он клонит. Он хотел поработать рядом, нахвататься у меня знаний, недоступных обычным смертным. Также его лавка, действительно, сводила концы с концами, а семья у него была немаленькая. Я понимал его, но на это у меня пока не было времени и ресурсов. Может, и появится. На моем лице проступила многозначительная улыбка. Но всему свое время. А пока меня ждут дела. Спасибо за помощь. Бывайте. С этими словами я направился к выходу. И лишь за дверью, уже садясь на мотоцикл, я услышал, как Артемка спросил. «Дед, а он правда? Гений, гений!» Старик фыркнул, но пауза перед ответом затянулась. «Думаю, его артефакты скоро будут продаваться по всему миру, а не только в нашем краю. Так что думай». Мотоцикл взревел, заглушая конец фразы, и я отправился в свою деревню. Минуло каких-то 20 минут, и я неспешно въехал на территорию своих владений. Морозовка встретила грохотом кузнечных молотов. Из распахнутых дверей кузницы вырывались клубы дыма, смешанного с золотистыми искрами. Староста Семен Петрович, лицо которого покрывали глубокие морщины и слой въевшейся сажи, вытер рукавом пот со лба и махнул в сторону амбара с прогнувшейся от времени дверью. «Готово, барин. 300 штук, как приказывали. Заготовки в виде сердец». Я кивнул и вошел в помещение. Внутри пахло остывшим железом и гарью. На массивных грубо сколоченных столах лежали кованые статуэтки. Два сердца, сплетенных в единый виток. Некоторые изгибы были перекошены, на других металл наплывал поверх узора, образуя бугры. Я взял одну из фигурок. Плохо отполированная поверхность оцарапала пальцы. «Сойдет, но надо было и шлифовке время уделить», — сказал я и обратился к своему вечному другу. «Плюм, зарядишь эти штуковины?» Староста посмотрел на меня, как на идиота, но ничего не сказал. Моего питомца-то он не видел. Кот на моем плече медленно потянулся, обнажив клыки, раскаленные до красна. Спустившись вниз, Он превратился в саламандру, и пламя охватило его тело. Хвост с шипением ударил по ближайшей статуэтке. Металл задымился. Плюм фыркнул, будто бы говоря, эти железяки недостойны моего внимания. Он свернулся в черный шар и запрыгнул обратно на плечо, опалив край рубахи. Староста, сжимая в руках несколько фигурок, заерзал на месте. Может, переплавим? Кузнецы торопились. Да и шлифовальный станок у нас навернулся. Форму, конечно, нужно подправить. Я дам денег на ремонт станка, но не в этом дело. Я разжал пальцы, и статуэтка грохнулась на каменный пол. Нужен кристалл, тот, что сможет их заряжать. Семен Петрович кивнул, быстро спрятав дрожащие руки за спину. Но в его глазах мелькнула радость мальчишки, что выпросил у родителей покупку новой игрушки. Внезапно планшет задрожал в руках, передавая мелкую вибрацию сквозь прорезиненные края корпуса. Экран, покрытый сетью царапин от камней и песка, тускло светился. Голубая подсветка едва пробивалась сквозь слой потертого защитного стекла. Я снял блокировку и увидел сообщение в приложении клинков. Открыв его, я увидел карту. Провел по ней пальцами, увеличивая масштаб. Изображение дернулось, пиксели на границах горных хребтов расплылись, но название «Сонный утес» четко выделялось жирным шрифтом поверх топографических линий. Категория С2. Средняя угроза, пробормотал я, больше для себя, чем для Плюма, уже свернувшегося воробьем на краю стола. Локация. Северный горный массив. Риски. Нестабильная геомагия, галлюцинации, временные аномалии. Призрачные твари. В правом нижнем углу экрана мигал значок, красный треугольник с восклицательным знаком. Я тапнул по нему, и поверх официального отчета всплыли чьи-то неровные строки, набранные заглавными буквами. 18.10. В пещерах на той стороне наблюдались вспышки белого спектра, что не соответствуют параметрам стандартных кристаллов. Напоминают звездный свет. Костя Шерхан, ранг 10, молот. Плюм чирикнул, а затем превратился в ворона. Его черные глаза скользнули по тексту. «Тоже думаешь, что это то, что нам надо?» Усмехнувшись, спросил я его. «Каррер», согласием ответил Плюм. «Тогда решено, едем». Дав денег старости, я вскочил на мотоцикл и понесся в сторону своего имения. Мне нужно было взять с собой трех лоботрясов, которые могли бы пригодиться в поисках нужного мне кристалла, да и тренировать их надо было жестче. Портальная практика, что может быть лучше? Оказавшись возле особняка и припарковав под навесом мотоцикл, я не увидел своих учеников. По идее, они должны были еще охотиться на кур. В доме я тоже никого из них не нашел. Григорий, встретив меня, взглядом указал на не до конца разобранный сарай. Склад был завален грудами снаряжения. На стальных полках, покосившихся под весом ржавых артефактов, лежали свертки с иссохшими травами, перевязанные бечевкой. В углу пирамиды громоздились ящики с патронами, часть этикеток стерлась, оставив лишь пятна ржавчины. В общем, сплошной хлам. Зубов, прислонившись к стеллажу с погнутой ножкой, жевал бутерброд. Сало выступало жирными каплями на хлебе, а его лицо, все еще зеленоватое после сражения с курицами, покрылось испариной. «Ты спал хоть?» – спросил я, деловито рыская в своей сумке бездне. Перед тем, как покинуть город, я заглянул в лавку алхимиков и купил 3 целебных зелья. Продавец клялся, что его микстуры поднимут на ноги даже мертвого. «Час», — хрипло ответил он, вытирая ладонью крошки с подбородка, «пока остальные отвлекали твоего голема. Хаем, молодцы, и как все прошло», — оскалился я, наконец, добравшись наконец до нужных пузырьков. «Как видишь», — проворчал в углу Волконский, обмотанный бинтами от шеи до локтя, он пытался застегнуть рюкзак. Его пальцы скользили по застежкам, промахиваясь раз за разом. Пот стекал по вискам, оставляя мокрые дорожки в слое пыли на лице. «Алексей», я швырнул ему флакон с мутной жидкостью. «Выпей, быстро в чувство приведет». Он поймал лекарство неуклюже, едва не уронив. Пластиковый корпус сосуда громко хрустнул под его пальцами. Вручив остальным по флакону, я обвел взглядом склад. «А где птицы?» «В другом сарае, рядом с кухней», — подал голос Павел. «Твоя повариха, Настасья, решила сегодня к вечеру несколько кур на вертеле зажарить». «Отлично», — улыбнулся я, наблюдая, как мои ученики после нескольких глотков приходят в чувство. «Теперь отправляемся на новую тренировку». «Уже», — хором воскликнули парни. «А вы как хотели, конечно. Мы отправляемся в портал, только в реальных передрягах и наберетесь опыта. Так что ноги в руки и пошли. Такими темпами, Лев, у нас действительно яйца вырастут, обратился ко мне Зубов. Настоящие, стальные. Ожил, я поднял бровь, разглядывая его мутные глаза. Есть такое, хмыкнул граф. Ну, тогда вперед. Мы вышли во двор и под слезливый взгляд Григория уселись в мою новую машину. Дворецкий достал платок и трагично высморкался, когда увидел, что я сел за руль. Махнув ему рукой на прощание, я завел ласточку и вдавил педаль газа в пол. Дорога до портала прошла в усталом молчании. Парни, хоть и выпили целебные микстуры, но все равно чувствовали себя неважно. Они проспали все путешествия. Когда мы подъехали к порталу, я заглушил мотор и ехидно рявкнул. Ну что, принцессы, вылезайте. Веселье начинается. У портала традиционно стояли клинки. Трое, как горы в черных мундирах. Лицо первого напоминало мясо после кулачной дуэли, перекошенный нос, шрам через бровь. Он шагнул вперед, загородив путь к порталу. Кто такие? Свои. Я показал ему средний палец с перстнем и щелкнул планшетом, выводя на экран печать ордена. Зеленая галочка мигнула, а портал над обрывом загудел сильнее, будто разозленная оса. Он висел в метре от земли, сине-черный вихрь, высасывающий свет из воздуха. Края спирали мерцали, как проводка под напряжением, а в центре пульсировала точка, напоминающая зрачок. Павел Голицын, бледнее снега, судорожно сжал бутылку воды, которую я купил по дороге. Морозов, ты уверен, что вы вернетесь целыми? Перебил я, фиг знает, но если вернетесь, однозначно станете сильнее и мужественнее. Клинки переглянулись. Тот, что преградил мне путь, побагровел, но отошел в сторону. Будьте осторожны, с угрозой в голосе буркнул другой. Им явно не нравился мой перстень. Ага, улыбнулся я и направился прямиком в бездну, краем глаза отмечая испуганные лица приятелей. Они дрожали, как осиновые листья, но последовали за мной. Портал втянул нас, как пылесос, вырвав из реальности. На секунду тело превратилось в жидкость, кости поплыли под кожей, желудок сжался в комок, а в ушах зазвучал вой, будто 100 двигателей ревели в унисон. Глаза выворачивало. Синева спирали сменилась вспышками кислотно-зеленого, потом черной пустотой. Рука, протянутая вперед, истончилась до прозрачности, словно меня стирали ластиком. Выбросила резко, будто пнули под зад. Я шлепнулся на колени, вдавливая ладони в сыпучий грунт. Земля здесь была чужой, липкая, как вареный рис, и пахла серой. Воздух обжег легкие, сладковато-едкий, с мятной остринкой. Плюм, вывалившийся из кармана в виде смятого носового платка, зашипел, будто говоря, это не туман, это мозги набекрень. Он был прав. В трех шагах от нас клубилась зеленая дымка. Она стелилась по земле, как живая, обвивая камни и вылизывая трещины в скалах. Внутри мерцали крошечные искры, будто кто-то рассыпал битое стекло. Зубов, поднимаясь, чихнул. Черт, пахнет, как в лаборатории алхимика-пьяницы. Не вдыхай глубоко, буркнул я, но было поздно. Голицын уже пялился в пустоту, улыбаясь. Слышите, музыка? Никакой музыки не было, только гул под землей, ритмичный, как сердцебиение спящего гиганта. Волконский потрогал скалу, и та дрогнула, осветив его пальцы блеклым сиянием. Лев, кажется, тут все немного живое. Туман сгущался. В 5 метрах уже не было видно собственных ботинок. Я выдернул из-под сапога нож, царапнул клинком по камню. Искры осветили на миг пространство. В дымке мелькнули тени. Слишком длинные руки, слишком много суставов. Надвигается херня, прошипел я. Держитесь ближе и не смотрите в туман. Но Зубов уже тянул руку к мерцанию. Смотрите, светлячки. Это не светлячки, это глаза. Туман окончательно сгустился. Я едва различал силуэты друзей, но их голоса доносились четко, странные, будто из другого измерения. Лев, ты видишь его? Зубов стоял на коленях, обнимая пустоту. Его руки обхватывали нечто невидимое, но он гладил воздух, как будто это был огромный розовый заяц. Он такой мягкий. И уши. Смотри, какие уши. Голицын, в 2 шагах от него, уставился в лужу. Вода была мутной, но он явно видел что-то другое. Ты-то я, он тыкал пальцем в отражение, которое не повторяло его движений. Нет, я, это ты. Кто из нас настоящий? Волконский, самый трезвый из них, вдруг заорал. Держи его, держи. Он метался, пытаясь схватить невидимого врага. Его руки сжимали пустоту, но он бил кулаками, как будто сражался с тенью. Ты думал, я тебя не вижу. Я попытался их окликнуть, но голос утонул в молоке тумана. Плюм, превратившийся в огненного хорька, шипел у меня на плече. Они уже в его власти. «Ты следующий», — прошептал кто-то мне на ухо. Я почувствовал, как туман обволакивает разум. Края зрения начали расплываться, а в ушах зазвучал шепот, тысячи голосов, сливающихся в один. «Сдайся, отпусти». «Нет, спасибо», — не раздумывая, я царапнул себе запястье ножом. Кровь выступила мгновенно, и я начертил руну самоконтроля прямо на коже. Боль ударила, как ток, но туман отступил. Голоса стихли, а зрение прояснилось. «Плюм, следи за ними», я бросил хорька на землю. «Я разберусь с призраками». Стоило мне это сказать, как из тумана выплыли они, зеленоватые неприкаянные привидения, полупрозрачные, как дым, но с когтями, которые блестели, словно отполированные лезвия. Их глаза, пустые дыры, светящиеся тусклым ядовито-зеленым светом, были направлены на моих друзей. Они шипели, как змеи, и их голоса, похожие на скрип ржавых петель, сливались в один жуткий хор. «Живые!» Плюм, превратившийся в огненного хорька, бросился к первому призраку, впиваясь зубами в его полупрозрачную плоть. Призрак взвыл, рассыпаясь на искры, но на его место уже выплывали двое других. «Дмитрий, шевели задницей!» — крикнул я, видя, как один из призраков подбирается к Зубову. Граф все еще обнимал своего воображаемого зайца, улыбаясь, как ребенок. Я швырнул нож, и лезвие, заряженное руной молнии, пронзило призрака. Тот взорвался, осыпая Зубова искрами, но тот лишь засмеялся. «Смотри, он сверкает!» Голицын, все еще сражающийся с отражением, не заметил, как призрак подкрадывается сзади. Я рванул вперед, выхватив кинжал из-за пояса друга, и вонзил его в спину твари. Призрак завизжал, но его когти уже царапнули плечо Голицына. Тот вскрикнул, но не от боли, он все еще видел только свое отражение. «Алексей, держись!» Волконский, все еще борющийся с невидимым врагом, случайно задел меня локтем. Я едва увернулся от когтей очередного призрака. Плюм, прыгая между призраками, выжигал их своим огнем, но их было слишком много. Они окружали нас, шипя и смеясь, как стая голодных гиен. «Хватит!» Я потянул из ножен меч и начертил на нем руну света. Вложив в этот жест все силы, я поднял клинок над головой и активировал световой взрыв. Ослепительная вспышка порвала туман в клочья. Призраки взвыли, рассыпаясь на искры. Часть тварей уцелела, но они отступили. Обрывки тумана все еще висели в воздухе, как ядовитые облака. Мои друзья были в их власти. Зубов все еще обнимал невидимого зайца, Голицын бормотал что-то о своем отражении, а Волконский размахивал кулаками, сражаясь с пустотой. «Плюм, прикрой меня», я бросил питомца в сторону, где клубился туман, и он, шипя, выжег в нем дыру. Я опустился на колени, вытащил нож и начертил на земле руну очищения. Кровь из пореза на запястье капнула на символ, и он вспыхнул ярким светом. «Просыпайтесь, идиоты!» Я ударил ладонью по руне, и волна энергии рванула вперед, сметая туман. Зубов вздрогнул, как будто его окатили ледяной водой. Он огляделся, все еще держа руки в воздухе. «Где-где заяц?» Убежал, я хмыкнул, поднимая его за руку. Голицын, стоявший над лужей, резко отпрянул. «Черт, это было реально?» «Нет», я потрепал его по плечу. «Ты просто дрался с собой». Волконский, все еще сжатый в кулак, медленно разжал пальцы. «А этот кто это был?» «Никто», я вздохнул. «Ты бил воздух». Они переглянулись, бледные и потные, но уже вменяемые. Плюм, вернувшись в виде жирного кота, запрыгнул ко мне на плечо и фыркнул, мол, без него все бы подохли. «Помните девиз настоящих мужчин?» Я поднял нож и указал вперед. «Мы никогда не возвращаемся из порталов без трофеев. Идем». Я направился в сторону высокого горного пика. Парни шагали вслед. Скалы вокруг нас напоминали гигантские зубы, торчащие из земли. Каждый шаг отдавался эхом, будто мы шли по пустому черепу. Ветер свистел в расщелинах, разнося запах серы чего-то сладковато-гнилого. «Лев, ты уверен, что мы идем в правильном направлении?» Зубов, все еще бледный, потирал виски. «Нет», — честно ответил я, тыкая пальцем в планшет. Экран мигал, показывая слабый заряд. Но клинки, те, кто выжил, отметили точку с трофеями где-то тут. Голицын, идущий сзади, вдруг споткнулся. «Черт!» Он поднял с земли кость. Она была черной, как уголь, и покрыта трещинами. «Это человеческая была», я бросил взгляд на груду костей, торчащих из-под камней. «Теперь просто декор». Плюм, превратившийся в огненного хорька, нырнул вперед из-за меры входа в пещеру. Его шерсть вздыбилась, а глаза засветились тревожным золотом. Пещера зияла черным зевом. Внутри пахло сыростью и металлом. Мы вошли, и свет от магических светильников выхватил из тьмы груды сокровищ. Золотые монеты, ржавые мечи, драгоценные камни, рассыпанные, как конфетти. Но главное – кристалл. Он висел в воздухе, пульсируя белым светом. Его поверхность была покрыта узорами, напоминающими звездные карты. Каждый удар света отбрасывал тени на стены, и они двигались, как живые. Такие кристаллы обычно охраняли драконы. Но характерный запах крылатых змеев в гроте был слабо выражен, что указывало на то, что зверюга где-то охотилась. Вот и он, я протянул руку и схватил камень. Бросив его в сумку, я огляделся. Кости были не просто разбросаны, они были аккуратно сложены, как трофей. На стенах виднелись царапины, глубокие, как от когтей. «Дракон», — прошептал Волконский. «Да», — я кивнул, — «и он явно недалеко. Поэтому собираем все, что сможем унести, и валим отсюда». Подтверждая мои слова, земля задрожала. С потолка пещеры посыпались камни, а из глубины донесся рев, низкий, гулкий, как землетрясение. «Бежим!» — крикнул я, и мы рванули к выходу, но дракон уже показался. Его чешуя блестела, как полированная сталь, а глаза горели ядовито-зеленым светом. Он был огромен, размером с особняк, и каждый его шаг заставлял землю трястись. Будь у меня больше духовных сил, я бы с легкостью справился с этой ящерицей, но в данный момент об этом можно было только мечтать. «Лев, он нас догонит!» — заорал Голицын, спотыкаясь о камни. «Не оглядывайся!» Я толкнул его вперед. Плюм, превратившийся в огненного дракона поменьше, плюнул огненным шаром в каменный свод, создавая обвал. Это должно было задержать зверюгу на какое-то время. Спустя несколько минут мы оказались возле портала, а за спиной послышался шорох огромных крыльев и жуткое рычание. «Быстрее!» Я схватил Зубова за руку и толкнул его в спираль. Волконский и Голицын прыгнули следом. Дракон взревел, спикировал вниз. Его когти оцарапали землю в метре от нас. Плюм, шипя, впился зубами в край портала. «Взрывай!» Я крикнул, прыгая в спираль. Портал схлопнулся с грохотом, отбросив нас в реальность. Последнее, что я увидел, это когти дракона, схватившие пустоту. Мы вывалились на землю, запыхавшиеся и покрытые пылью. Плюм мгновенно превратился в ласку и уселся на моей шее. Я вновь поблагодарил Вселенную за то, что мой питомец обладал уникальным умением закрывать порталы. Более того, он даже был способен открывать ранее закрытые. И это была только его фишка. Я хотел было его погладить, но планшет в моей руке завибрировал, и экран мигнул зеленым. Ранг повышен. Вслед за этим мое кольцо на среднем пальце изменилось. Вместо рунической единицы теперь золотом горела двойка. «Ну что?» Я поднялся, отряхиваясь. «Пора вам в клинки, парни». Зубов, все еще бледный, уставился на меня. «Ты с ума сошел?» «Нет», я ухмыльнулся. «А как иначе вы станете мужиками? Ведь я опять спас ваши задницы». Голицын, сидя на земле, тяжело дышал. «Лев, я не готов к этому». «Никто не готов», я потрепал его по плечу. «Но если вы хотите выжить в этом мире и стать сильнее, вам придется научиться». Волконский молча кивнул, но в его глазах теперь читалась решимость. Глава 19. Мы стояли посреди горной гряды, где только что схлопнулся портал, оставив после себя запах грозы и легкий привкус магии на языке. Вокруг нас изгибались зеленые холмы, а на горизонте маячила серебряная полоска моря. Зубов, Голицын и Волконский выглядели так, будто их только что вытащили из драконьей пасти. Впрочем, так оно и было. Зубов, в своем бархатном камзоле, теперь больше напоминавшем тряпку для мытья полов, нервно крутил в пальцах золотой медальон, который ему удалось умыкнуть из пещеры. Голицын, с лицом, украшенным свежим синяком от свидания с землей, ковырял землю носком сапога, а Волконский, закинув голову, смотрел в небо, будто благодарил богов за то, что остался жив. Рядом стояли клинки, трое стражников в черных мундирах с серебряными эполетами. Их лица сверкали мрамором, а глаза округлились, как у сов, увидевших дневной свет. «Вы вернулись и закрыли портал?» Один из них, коренастый парень с лицом, похожим на мясо после кулачной дуэли, смотрел на нас, как на призраков. «Ага», бросил я парню и хлопнул Зубова по плечу так, что медальон отскочил и звонко ударил его по подбородку. «Портал закрыли, дракона пережили. Теперь можете смело хвастаться в тавернах, что вы – настоящие клинки, или хотя бы их подметки». «Ты уверен, что нас возьмут?» Голицын почесал затылок, оставив в волосах дорожку из пепла. «Конечно, в магии мы находимся на приемлемом уровне, а вот с физическими нагрузками не дружим». «Ну-ну, не прибедняйся», — фыркнул я, поправляя рукава рубахи. «Бегать вы умеете, это полезный навык. В клинках половина ветеранов, чемпионы по спринту от голодных тварей. Так что вы просто обязаны вступить в их орден. Это залог успешной инициации из мальчика в альфа». Плюм, устроившийся у меня на плече в облике ворона, каркнул в такт и клюнул пряжку моего плаща, словно напоминая: «Да заткнись уже, эти балбесы все равно не поймут». Волконский вздохнул так, будто в его груди лопнул воздушный шар. «Лев, если я погибну на экзамене, передай моей матери, что ее супруга я случайно поджег в прошлом году. Она до сих пор думает, что это был несчастный случай с камином». «Передам», — кивнул я, доставая из кармана планшет, прокладывая в навигаторе новый маршрут. Через несколько минут на горизонте появился элитный транспорт, черный внедорожник с бронированными стеклами и магическим обвесом на кузове. Он подъехал к нам, и из него вышли двое гвардейцев в латах с гербом Голицыных. «Господин, ваш отец будет недоволен. Прошу проследовать за нами». Один из них, высокий и стройный, открыл Павлу дверь. Голицын состроил страдальческую мину и повернулся к друзьям. «Господа, мне понадобится помощь в разговоре с отцом. Поможете? При вас он хотя бы не убьет меня». «Без проблем», — улыбнулся Зубов. «Прекрасно тебя понимаю, только потом вернешь должок. Чувствую, и мой старик уже прознал о наших приключениях. Лев, ты с нами?» Двигаясь к машине Голицыных, спросил меня Волконский. «Нет, парни, у меня еще есть дела в городе. Увидимся позже». Я подошел к своей ласточке и сел за руль, а Плюм устроился на пассажирском сиденье, превратившись в кота. Опустив окна, я рванул вперед, оставляя за собой шлейф пыли и сомнений. Ветер свистел в ушах, смешиваясь с тихим урчанием котейки. Спустя какое-то время на горизонте замаячили шпили Севастополя, а я ухмыльнулся, представив, как Павел будет объяснять отцу свою прогулку по порталу. Припарковавшись возле точки сбыта, я сразу же направился внутрь. Лавка Киры встретила меня густым запахом ладана, смешанным с металлическим душком. На дубовых полках, покрытых паутиной трещин, теснились новые диковинки. Кристалл с застывшим ликом красотки, кубок, вырезанный из когтей существа с тремя суставами, и связка волчьих хвостов, перевязанных черной лентой. Под потолком, на цепях, раскачивались стеклянные шары с клубящимся внутри дымом. «Барон», из-за стойки, заваленной свитками и склянками, появилась Кира с милой улыбкой на лице. «Я уже не удивляюсь вам. Теперь каждый мой день, когда вас нет рядом, проходит зря». Ее ногти, выкрашенные в густой бордовый оттенок, блеснули в свете люстр. На ней было платье из черного шелка, расшитое золотыми нитями. «Что ж, это взаимно». Я швырнул на прилавок сумку бездну. Из ее черного зева посыпались иномирные монеты с зубчатыми краями, золотые слитки, испещренные неведомой чеканкой, и разнообразные драгоценные камни. Последние сверкали всеми цветами радуги.